Девушка взлохматила короткие волосы. — Плохо мышей ловишь. Заведующий сообщил, что заметку написал внештатный автор. — Да. — Так вот, нужно найти этого писаку и вытрясти из него информацию о том, кто заказал материал и предоставил нужные сведения. 100 против 1, что это и будет убийца, или очень близкий к нему человек. Чего молчишь? Я только моргала глазами. Ай да Федора! И как только я сама не додумалась до такого простого решения. Но как узнать все про журналюгу? Очень просто. Устроишься на работу в редакцию. И кто ж меня туда возьмет? Ну уж не главным редактором, захихикала Федора. И мигом вытащив пухлый справочник, набрала номер. Я терпеливо ждала. «Алло!» — защебетала хозяйка Шерлока. «Здравствуйте! Скажите, вам нужна уборщица?» «А без трудовой книжки? По договору?» «Ну, спасибо! Сейчас прибегу!» Она швырнула трубку на подоконник и велела: «Дуй на улицу 1905 года! Там такое огромное нелепое серое здание стоит, если к набережной ехать! Им поломойка нужна!» Я глянула на часы 10:30. «Успею оформиться на работу и потом съезжу за Катюшей в роддом». «Эй, погоди!» — крикнула Федора. Я притормозила. «Что? Скоро я расширяться буду. Мне понадобятся сотрудники. Хочешь работать у меня начальником отдела?» «Спасибо. Подумаю». «Вот-вот подумай», — сказала Федора. Я улыбнулась и ушла. Езжу я очень аккуратно, правила не нарушаю. Скоростной режим не превышаю, пьяная за руль не сажусь. Поэтому я была крайне удивлена, когда на выезде из туннеля возле ипподрома толстый красномордый страж дорог повелительно махнул черно-белой палкой и, коротко свистнув, велел мне остановиться. Недоумевая, что могла нарушить, я аккуратно запарковалась и посмотрела в боковое стекло. Опять полил дождь. У меня же, как у всех автомобилистов, нет ни зонтика, ни плаща, а на голове тщательно уложенная прическа. Только высунусь на улицу, мигом превращусь в растрепанную курицу. Причем у птицы на теле, как правило, полно перьев. И даже вымокнув, она имеет приличный вид. У меня же с волосами беда. Вроде их много, но они тонкие, абсолютно прямые и жутко непослушные. Если не уложить феном, вылив предварительно на шевелюру полфлакона геля, то выгляжу я ужасно. Нет, подожду тут. Пусть постовой сам подойдет. Раздался свист. Я приоткрыла дверь. «Чё сидите?» — крикнул мужик. «Предъявите документы». «Так дождь льет». «Не сахарная», — буркнул мент. «У меня зонта нет. А у вас плащ такой удобный с капюшоном. Может, сами подойдете?» «Я при исполнении», — не дрогнул мужик. «Вот и исполняйте. Идите сюда. Кстати, я женщина, а вы представитель сильного пола. К тому же в сапогах, а я в босоножках». «На дороге все равны!» — рявкнул славный представитель ГИБДД. «Оно немедленно сюда с документами!» Пришлось выползать из теплой машины и по щиколотку в воде брести к наглецу. «На дороге-то он хозяин!» Мент, укутанный с головы до пят, начал изучать документы. Ему, облаченному в плащ, сильно смахивающий на профессиональный костюм куклукс-клановца, дождик был нипочем. Я же мигом превратилась в драную кошку и лязгала зубами от холода. «Откройте багажник!» «Зачем?» «Давай, открывай!» Я выполнила требование. «Где знак аварийной остановки?» Вот. А огнетушитель? Под передним сиденьем. Аптечка? На заднем стекле. Хорошо, процедил мужик, явно разочарованный тем, что не нашел нарушений. Потом он тяжело вздохнул и осведомился. Ну так как? Решим дело миром? Или штраф отправишься оплачивать? Да что я сделала плохого? Перестроилась из ряда в ряд и не включила моргалку. От негодования у меня пропал голос. — Ну, — повторил постовой, — решай быстрее, некогда мне. — Я на месте заплачу. Сколько? — 50 рублей. — Много как. Столько у меня нет. — А сколько есть? — 40. — Ладно, давай. Я протянула служителю закона 40. Тот молча сунул их в крагу и двинулся на дорогу. «Эй!» — возмутилась я. «А квитанцию?» «Чего?» — обернулся милиционер. «Выпишите квитанцию. Я же заплатила штраф». Мент уставился на меня маленькими заплывшими глазками, торчащими на его красной роже, словно жареные тараканы, случайно попавшие в булку. «Квитанцию? Так я не сберкасса. Это там тебе ее выдадут». «Ух ты, какой хитрый!» Получается, я просто отдаю этому негодяю, продержавшему меня под проливным дождем, деньги, которые он, естественно, заберет себе, купит после работы бутылку, а собаке — колбасы. Нет, собак он не держит, такие люди заводят скунсов или рептилий. Впрочем, опять неправильно. Такие люди ненавидят животных. А ну, отдавай мои деньги или выписывай штраф. Ментяра выругался, швырнул мне скомканные бумажки и принялся корябать ручкой по бумаге. Я терпеливо ждала, пока он закончит процесс сложного взаимодействия с пишущим предметом. — Еще пожалеешь, — пообещал постовой. Я плюхнулась на сиденье и тут же почувствовала, как насквозь промокшая футболка прилипла к стене, а зеркало отразило дивную прическу. Честно говоря, наша кошка Пингва после банных процедур выглядит куда более привлекательно. Задыхаясь от негодования, я покатила вперед и буквально через 100 метров увидела вожделенную вывеску «Сбербанк». Я патологически законопослушна. Перехожу улицу только на зеленый свет, тщательно соблюдаю правила. Вовремя плачу за квартиру и сразу же бегу в сберкассу, получив счет за телефонный разговор. Бумажка со словами «просьба оплатить до» нервирует меня ужасно. И беспечность Катерины, преспокойненько складывающей подобные листовки в ящик, меня даже раздражает. Поэтому, схватив извещение о штрафе, я мигом кинулась его оплачивать. В такую ситуацию я попала первый раз, и пришлось спросить у пожилой женщины в окошке, а штраф как платить? — На столе образец, вот квитанция, — буркнула дама, не поднимая головы. — Заполняйте. И в окно коммунальные услуги. Я поискала глазами стол и увидела его у окна. На одном из стульев сидел мужик, возле которого валялась горка скомканных листочков. Я подошла к нему и попросила: «Подвиньтесь, пожалуйста, мне тоже надо штраф заплатить». «Не пошла бы ты на...» — рявкнул мужик и смял еще один бланк. Я тяжело вздохнула. Воспитание соотечественников оставляет желать лучшего. И вообще, если он такой идиот, что не может заполнить квитанцию, то при чем тут интеллигентная женщина, вежливо попросившая подвинуться? Кое-как, одним глазом заглядывая в образец, я принялась оформлять банковский документ. Так, наименование получателя платежа. Это просто. Департамент финансов. Дальше. ИН получателя платежа. Я уставилась на невероятное число. 40-28-40-17-65. Но делать нечего. Прикусив от напряжения кончик языка, я переписала цифры и посмотрела на следующую строчку. Номер счета получателя платежа. Ох, и нифига себе! 7-7-10-18-10-3-0-89-17-4-0-6. Кое-как я справилась и с этой задачей. Дальше пошло чуть легче. Наименование банка и банковские реквизиты. МБАК СБРФ. Буквы всегда нравились мне больше цифр, поэтому я легко перенесла их на свой бланк. Но дальше начался кошмар. КС 420-20-01-20-01-99-99-43-33-33. БК 5 семерок 8-88-90-00-00-99-99. Пересчитывая цифры, я почувствовала, что медленно начинаю закипать. Они что, специально подобные числа выдумали? Но дело медленно двигалось к концу. Так, доп-код 248-05-000-9 и БИК. БИК. Причем тут шариковая ручка? Ура! Мучения кончились. Далее следовала дата и сумма платежа. 9 рублей 8 копеек. Утерев пот, я подскочила к окошку и сунула туда с трудом заполненный бланк вкупе с десяткой. Меланхоличная девушка взяла квитанцию и сказала: «Я не могу принять этот платеж». «Почему?» — прошипела я, словно разбуженная зимой змея. «Это по какому поводу отказ?» «Нужно заполнять обе части — извещение и квитанцию». «Но ведь вторая эта часть останется у меня». «Правильно, потом бог знает, что накорябаете. Но таковы правила». Последняя фраза заставила меня послушаться. Потратив 20 минут, я завершила операцию, но служащая вновь отказалась принять бланк. «Не могу принять такой платеж». «Отчего на этот раз?» — начала я новый раунд переговоров. «Неверно указан номер счета получателя платежа». «Я списывала с образца». «Там не 9 нулей, а 10. И последняя цифра — 6». «И ты заставила меня заполнять вторую часть, не сказав про счет?» «Я сразу не заметила», — пожала плечами девчонка. «Переписывайте». «А нельзя ли сверху пририсовать лишний нолик и переправить 8 на 6?» «Вы что, дама?» Девушка чуть не выронила жвачку на стол. «Это финансовый документ, а не записка на холодильнике. Серьезная вещь — доход государственной казны. Переписывайте». Скрежеща зубами, я вновь начала выводить бесконечные семерки и девятки. Но раздражение — плохой помощник, и когда я приволокла квитанцию к окну, выяснилось, что неверно указала таинственный БИК. Затем напортачила с неким ИН получателя платежа, потом перепутала буквы Ф и Х. Одним словом, примерно через час-полтора, сидя над грудой разорванной бумаги, я горько пожалела о своей жадности. Уж лучше бы отдала мерзкому менту 40 рублей. «Простите», — тронул меня за плечо мужик, тот самый, которого я просила подвинуться. «Простите. Меня воспитывали очень интеллигентные люди. Папа — академик, мама — певица. Наверное, они знали бранные слова. Но в нашем доме их никогда не употребляли. Самое большое, на что был способен отец, впадая в гнев, это, сильно покраснев, выкрикнуть: «Ну какой гад!» Оказавшись в школе, я была предельно изумлена, узнав, что слово «гад», употребляемое папой в качестве страшного ругательства, в самом деле литературное. В зоологии даже существует целый раздел «гады». Поэтому, став взрослой, я никогда не употребляю бранных слов. Но, с другой стороны, и не осуждаю тех, кто это делает. Это же опять результат папиного влияния. Однажды отец, который хоть и был очень крупным ученым-ракетчиком, носил на плечах генеральские погоны, взял меня 7 ноября на Красную площадь на парад. Когда мимо трибуны стройными рядами поехали специальные тягачи, на которых покоились страшные толстые ракеты, стоявший рядом с папой красноносый военный, регулярно прихлебывавший коньяк из фляжки, толкнул отца локтем и прогремел: «Ну, Андрюха, здорово наши идут!» «Красиво смотрится», — как ни в чем не бывало, — ответил папа. Мне было 14 лет, и я возмутилась, правда, шепотом, вплотную придвинув губы к папиному уху. «Зачем он так ругается?» Так же тихо папуля ответил: «Он не ругается, Рыжик, он так разговаривает и не умеет иначе. Но беседуют же одни люди на французском, другие на немецком, а Иван Михайлович изъясняется матом, считай, что он иностранец». Все сразу стало на свои места. И с тех пор я никогда не сержусь на людей, употребляющих русский подзаборный, просто считаю их иностранцами. Но сама практически никогда не ругаюсь. «Простите», — повторил мужчина. Я вздрогнула и написала вместо 7 9. Дикая злоба ударила в голову. «Не пошел бы ты на!» — вылетела из моего рта. «Опять переписывать твою!» Мужик горестно вздохнул. «Простите, я вас тоже недавно послал. Понимаете, второй час сижу. Давайте поможем друг другу». Я осмотрела кучу скомканных бумажек. «Ну и как это возможно сделать?» «Сначала я продиктую вам реквизиты, а потом вы мне». Мысль показалась мне дельной, и мы приступили к художественному чтению. Дело и впрямь пошло быстро. Обрадованные, мы подскочили к окошку и сунули туда квитки. Кассирша глянула на них и отшвырнула назад. «Теперь что?» — хором спросили мы с мужиком. «Сумму штрафа надо указывать прописью». Я оторопела, а парень примолк. Потом он очень медленно изорвал извещение, швырнул клочки на пол и сообщил: «Государство, чиновники которого таскают доллары в коробке из-под ксерокса, не обеднеет, если не получит мою 10-ку». «Ты прав!» — радостно крикнула я. «Ведь штраф можно просто не платить. И что с нами за это сделают?» «Да ничего!» — возвестил мужик. «Тогда побежали!» Мы вышли на улицу. Дождь прекратился, и вовсю сияло солнце. Мужик влез в «Волгу» и крикнул: «Уж извини, коли нагрубил!» «Ничего», — ответила я, открывая «Жигули», — «сама хороша». Глава 24. Как ни странно, дальше день покатился без приключений. В московском комсомольце мне велели явиться завтра к 10. И в родильном доме мы с ребятами без всяких проблем получили Ксюшу, судорожно сжимавшую в руках сверток, завернутый в коричневое одеяло. Кирюшка взял младенца. «Давай сюда, понесу». Я откинула угол кружевной пеленки и вздрогнула. На меня в упор смотрели Володины глаза. Стараясь не разрыдаться, я села за руль, и мы вмиг добрались домой. Вечер прошел в семейных хлопотах. Несмотря на наши дружные протесты, Ксюша решила вертеть котлеты. «Да здорова я, как корова!» — отмахивалась девушка от наших предложений пойти полежать. «Раньше бабы в поле рожали, и ничего. Вы что, котлет не хотите?» «Очень! Просто очень хотим!» — заорал Кирюшка. «Милая Ксюшенька, спасибо! Лампа тут совсем распоясалась, даже яичницу не делает!» Ксюша рассмеялась и стала бросать на сковородку аккуратные котлетки. Я сердито пожала плечами и ушла в Катину комнату. Там, вокруг слегка ободранной кроватки, сидела вся наша собачья кошачья стая. Рэйчел, заслышав скрип двери, издала тихий рык, но, увидав меня, тут же виновата замела хвостом. — Правильно, — одобрила я. — Охраняйте мальчика, сейчас коляску привезу. Прихватив ключи от Володиной квартиры, я вышла на лестницу, открыла дверь и почувствовала запах табака. Надо же, никак не выветрится. Ухватив коляску, я толкнула ее к выходу и тут увидела на столе пепельницу с двумя окурками. Как странно, я отлично помню, что вымыла плошку и уничтожила все бычки. Эти-то откуда взялись? Недоумевая, я схватила вонючую пепельницу и уставилась на нее во все глаза. Потом осторожно взяла желтый фильтр. Возле золотого ободка виднелась надпись «Легкие» и цифры 21. Какие-то неизвестные сигареты. Это было уж совсем непонятно. Володя курил только парламент. Честно говоря, немного дороговатый сорт для милиционера-бюджетника. Но Костин, вытаскивая пачку, улыбался. «Не пью, а обедаю раз в 3 дня. Могу себя хоть любимыми сигаретами побаловать». Я в задумчивости смотрела на воняющие окурки. У парламента белый фильтр. А вчера в пепельнице тоже лежали желтые. Может, Володька перешел на другой сорт? Хорошо. Предположим, это так, но майор мертв. Сутки назад я лично опустошила пепельницы. И откуда взялись 2 окурка? — Ламповецкий! — заорал Кирюшка. — Беги скорей, а то все котлеты съем. Я вытолкала коляску на лестницу и заперла дверь. Утро вечера мудренее. Завтра подумаю над загадками. Перед самым сном мы затеяли великое переселение народов. — Лучше всего, Ксюша, пока пожить в твоей комнате, — глянула на меня Лиза. — Там есть балкон. — Правильно, — согласилась я. — Очень удобно будет мальчика гулять выставлять. Сейчас переберусь в Катюшину спальню. — Ради бога, не надо из-за меня ничего затевать, — испугалась Ксюня. — Балкон есть и на кухне. — Но там северная сторона, — отмахнулась я. — А у меня восточная, солнечная, не спорь. Дети кинулись передвигать кроватку. Собаки, считавшие своим долгом караулить младенца, плотной стаей переместились на новое место. Успокоились мы только после полуночи, понаблюдав за последним кормлением новорожденного. К слову сказать, вел он себя очень тихо, скандалов не закатывал и все время спал, изредка издавая странное кряхтение. Где-то в 00:30 я погасила свет и уставилась на потолок. Сон не шел. Катюшина кровать жестче моей, и мне было непривычно лежать не на своем месте. К тому же Муля, всегда спящая у меня под одеялом и служащая хозяйке лучше любой грелки, сегодня решила заступить на ночное дежурство под кроваткой нового члена семьи и не пришла. Я лежала, слушая мирные ночные звуки. Вот закашлялся Кирюшка, протопала босыми ногами в туалет Лиза. Потом воцарилась сонная тишина, лишь изредка прерываемая глубокими шумными вздохами. Это Рэйчел поворачивалась сбоку на бок, охраняя младенца, и раздавалась звонкая кап-кап-кап. В кухне подтекал кран, а мне все не досуг поменять прокладку. Внезапно откуда-то долетел резкий звук, словно отодвинули стул. Я насторожилась. Наши спят без задних ног. Потом послышались тяжелые шаги. Я села. Катюшина комната граничит с Володиной квартирой. Звукоизоляция в нашем доме не из лучших. А в тишине звуки раздаются особенно отчетливо. Я вскочила и подошла к стене. В квартире майора кто-то был, ходил по комнате. Вор. Хотя что можно украсть у Костина? Только пепельницу. Окурки! Я схватила ключи, выскочила на лестницу и осторожно вошла в Вовкины апартаменты. Увидев у окна черную фигуру, стоявшую спиной к двери, я мигом зажгла свет и крикнула: «Стой, подними руки, стрелять буду!» Мужчина немедленно повиновался и обернулся. Я ахнула. На меня смотрел бутырский тюремщик Алексей Федорович, тот самый, к которому меня отправил Слава Рожков, когда устраивал незаконное свидание с Вовкой. «Что вы здесь делаете?» — выпалила я. Алексей Федорович слегка растерянно ответил: «Ничего. Но я уже увидела на полу открытую спортивную сумку, а в руках Алексея Вовкину теплую куртку. Вы забираете вещи Костина?» «Ну, в общем, да», — замямлил парень. «Как попали в квартиру?» Тюремщик показал ключи, которые болтались на белом пластиковом брелке в виде Мерседеса. «Но ведь это Володина связка!» — воскликнул я. «Мы подарили ему на 23 февраля брелочек. Еще шутили, что преподносим 600-й. Отвечайте немедленно, где вы его взяли, а?» Алексей молчал. «Ладно», — пригрозила я. «Сейчас милицию вызову. Между прочим, у меня есть тревожная кнопка. Мигом патруль примчится». «Не надо», — сказал мужик. «Ключи мне дал Володя. Костин мертв. До смерти вручил». «Зачем?» «Ну, зачем?» «Он знал, что скоро скончается», — пробубнил Алексей. «Чувствовал, наверное, вот и сунул ключи». «Спасибо», — сказал тебе Лешка, — «за все. Не жилец я. Возьми на память обо мне куртку, брюки, пиджак. Ну, вещи, в общем. А то их после моих похорон выкинут. Вот я и пришел за завещанным. Я человек бедный, зарплата копеечная. Буду шмотки майора донашивать и вспоминать Костина». Мне стало противно. Я невольно отступила назад. «Но почему ночью? Так днем я на работе. Пока туда-сюда доехал из своего Бирюлева на трех автобусах, уж ночь нагрянула». «Забирай все и уходи», — наконец пришла в себя я, — «чтобы ноги твоей тут не было». Алексей начал утрамбовывать шмотки. «Ты вчера приходил?» Тюремщик кивнул. «Зачем?» «А ты откуда узнала о моем визите?» — вопросом на вопрос ответил мужик, старательно застегивая молнию. И тут в квартиру вошел заспанный Кирюшка. «Че случилось-то?» «Встал воды попить, гляжу, двери все открыты. Пожар опять?» «Но я побег», — быстро сказал Алексей и ужом выскользнул к лифту. Меня чуть не стошнило, когда до носа дошел запах его отвратительного одеколона. «Че случилось-то?» — допытывался Кирюшка, отчаянно зевая. — Кто это был, а? — Никто. — А зачем он приходил? — Холодно на улице, осень пришла. Вот Володя попросил, чтобы ему в Норильск теплые вещи прислали, — нашлась я. — А, — протянул мальчик, — только вроде ты раньше-то говорила, что Костя в Воркуте. — Какая разница, — обозлилась я. — Иди спать, утром в школу не встанешь. — Как же этот человек ночью в аэропорт поедет, — любопытствовал Кирюшка, пока я запирала дверь. — Никуда он не поедет, — рявкнула была я и призадумалась. И впрямь странно. Алексей только что говорил, как ему неудобно и далеко трястись из Бирюлева на трех автобусах, а потом убежал. Впрочем, ерунда. На такси, небось, сел. Хотя, если у него нет денег настолько, что он польстился на вещи покойного... И еще. У Володи все ключи висели вместе на одном колечке. От дома, работы и машины. Алексей показал связку, и я ясно заметила ключик от зажигания. Интересно, а где Вовкина машина? Правда, она не представляет никакой ценности, битая-перебитая, давно потерявшая всякий товарный вид. И все же... Быстрее молнии я мотнулась на балкон и успела как раз вовремя. Со двора, включив фары, выкатывался какой-то автомобиль. Было темно, и, естественно, я не могла распознать ни марку, ни цвет машины. Увидела только два мощных пучка света, очень скоро пропавших вдали. Но какое-то чувство мне подсказывало, что Вовка завещал Алексею не только одежду, но и «Жигули». Надо же, какие мерзавцы работают в органах! А квартира? Я побежала в гостиную, открыла секретер и нашла на полке документы на Вовкино жилье и завещание, по которому хоромы отходят мне. Слава богу, необходимые бумаги на месте, и никто не сумеет отобрать квартиру, которая должна принадлежать Костину-младшему. Кстати, а как мы его назовем? С этой мыслью я рухнула в кровать, но не успела смежить веки, как раздался неприятный звон. Это ожил будильник. Лизе и Кирюшке пора было собираться в школу. Вытолкав отчаянно зевающих и недовольных детей за порог, я схватила телефон и набрала домашний телефон Рожкова. — Да, — послышался голос сонной Лариски. — Кто это? — Я, Лампа. — Какая лампа? — пробурчала Лариска, очевидно разбуженная моим звонком. — Тут не магазин электробытовых приборов. Набирайте правильно номер. — Я Евлампия Романова. Извини, что так рано. Но мне очень нужен Славка. — Зачем? — поинтересовалась зевая Лара. — Зачем тебе понадобился мой муженек? Сделай милость, ответь. — Честно говоря, я терпеть не могу Лариску. Мне не нравится в ней все. Старательно поддерживаемый хозяйкой образ куклы Барби, слишком короткие юбки, чересчур яркий макияж, ее нежелание читать что-то, кроме газеты «Экспресс», отвратительная манера жеманно присюсюкивать и широко распахнутые голубые глаза, на дне которых плещется плохо скрываемая злоба ко всему человечеству. Еще меня очень удивляют их отношения со Славкой. Конечно, Рожков не лучший из мужей, и многие дамы, имевшие несчастье заполучить в мужья сотрудника МВД, скажут вам, что они бывают дома крайне редко. Праздники, дни рождения, всяческие семейные торжества, как правило, происходят без участия отца и мужа. Тот борется с преступностью за крохотную зарплату. И настает момент, когда обозленная женщина задает себе вопрос: «А зачем мне это надо?» и уходит. В среде работников правоохранительных структур чрезвычайно велик процент разводов. Как сказала бывшая жена Мишки Козлова, выставляя того за порог: «Мне надоело быть матерью-одиночкой, содержащей семейный пансион». Поэтому у сотрудников Володиного отдела у кого один, а у кого и два развода за плечами. Но Славка Рожков живет с Ларкой 15 лет. Правда, на мой взгляд, это нельзя назвать жизнью. Лариска жутко ревнива, а Славочка весьма охоч до женского пола. Раз по 6 в год они с визгом разъезжаются. Вернее, Ларка, сложив чемодан, отбывает к матери. Славка делает вид, что жутко переживает, но я-то знаю, что он потирает в восторге руки и приводит домой девочек. Но стоит Ларисе сообразить, что у ее муженька появилась новая пассия, как она мигом возвращается, и Славкина вольница заканчивается. Я никак не могу понять, отчего они не разведутся. Но неужели им нравится мучить друг друга бесконечными скандалами и придирками? Ларка зовет Славку за глаза «долдон», а он величает ее бензопилой. Если разобраться в возникшей ситуации, виноваты оба. Но Славку я люблю, а Лариску просто не выношу. Кстати говоря, она платит мне тем же. — Так зачем тебе Славка понадобился? — зудела Лара. — Очень нужен. В деревне он картошку копает, отпуск у него. — До сих пор? — Твое какое дело? — тяфнула Лариса. — Не звони мне больше в такую рань. Она шлепнула трубку. В то же мгновение в мембране раздался легкий шорох, щелчок, и раздались гудки. Кто-то слушал наш разговор по второму телефону и не успел отсоединиться одновременно с обозленной Лариской. Я в задумчивости посмотрела на аппарат. Неужели Славка дома? Глава 25. В московский комсомолец я прибыла точно к назначенному часу и, получив ведро, швабру, пару тряпок и резиновые перчатки, отправилась на помывочный фронт. Если хотите что-либо тайно узнать об организации, лучше всего устройтесь туда поломойкой. Когда два начальника обсуждают деликатную проблему, не предназначенную для чужих ушей, они мигом замолчат, если в кабинет войдет сотрудник, и будут терпеливо ждать, пока он уберется вон. Но если в помещении, гремя ведром, вдвинется тетка в синем халате, никто и глазом не моргнет, словно туда явилась живая швабра, к тому же слепо-глухонемая. И это основная их ошибка, потому что, как правило, уборщицы великолепно слышат и весьма болтливы. Но уж так устроен человек. Он стесняется и опасается только тех, кого считает равным себе. Я медленно бродила по помещениям, опустошая корзины с бумагой и протирая столы. Люди не обращали на меня никакого внимания. Вокруг творился сумасшедший дом. Все носились с выпученными глазами, разговаривали в основном криком и в таких выражениях, что мои уши просто отказывались верить. «Знаешь ты кто?» — орал импозантный седовласый мужчина в дорогом пиджаке и золотых очках. «Знаешь кто?» «Дура! И...» «Твою налево! Кретинка! Где материал про этого недоноска? Почему не сделала твою...» Объект вопля, маленькая, тощенькая девчонка в драных джинсах, тряслась у письменного стола. «Прости, Коля, забыла!» «Я тебе, шмакодявка, оторву и в... засуну, если через 10 минут все не будет лежать в дежурной комнате!» «Уже бегу!» — пролепетала девица, становясь еще меньше ростом. Мне стало жаль девчонку. Почему она позволяет так с собой разговаривать? Мужик, резко повернувшись, выматерился в последний раз и убежал. Девушка прекратила дрожать, приспокойненько причесалась и коротко бросила, глядя на закрытую дверь. — Ты, Колька, и в гробу я тебя с... видела! Я поволокла ведро дальше и, оказавшись в небольшой комнатенке, налетела на очередной скандал. На этот раз молоденькая дама, по виду чуть старше Лизаветы, наскакивала на благообразного дедульку, судорожно листавшего подшивку газет. «А, — вопила девчонка, — ты, Ленька, сука!» «Не нервничай, лапушка, — отбивался дедок. — Сколько ты мне за материал выписала? Глянь разметку. 3 копейки? Я что, тебе бесплатно работать должна?» «Ну, кисик, — блеял старичок, — глянь сама. Тут 20 строк. О чем шум? Кто же больше за такой объем заплатит? Во всем мире?» 2 десятка строк ничего не стоит. «Между прочим, — заявила девица, — Амали и Мелтер заплатили бешеные 1000 за 7 слов. Озолотилась баба». «Ты в своем уме, котеночек? — хмыкнул старик. — За какие слова-то? Сегодня в автомобильной катастрофе погибла принцесса Диана». «Да, Мелтер первая передала такую новость. А у тебя ерунда про выставку собак». Дедок раздраженно стукнул кулаком по столу, поднял голову, и я поняла, что ему от силы 30 лет. Просто он выкрашен под седину и одет по-идиотски в какую-то серую жилетку и грязную рубашку. «Между прочим, — перла напролом корреспондентка, — в материале было 300 строк, а осталось 20. Это как понимать, а? Вы обещали заплатить, а в результате...» «Отвали!» — взвизнул парень. «Отцепись!» «Нет уж!» Юноша вскочил и вылетел в коридор, издавая вопль. «Чтоб тебе пусто стало, кретинка!» Девчонка со всего размаха треснула ведро с водой ногой, обутый в ботинок на громадной платформе, красное пластмассовое ведро опрокинулось, и по полу побежали потоки грязной воды. «Эй!» — возмутилась я. «Поосторожней!» Девица сфокусировала на мне злобный взгляд и неожиданно ласково ответила. «Простите, Бога ради, все Ленька. Блин, он и святого Фому из себя выведет». «Чем это ты так недовольна?» — поинтересовалась я, бросая тряпку в лужу. «Гонораром», — охотно пояснила девушка и вытащила вок. «Куришь?» «Давай». Мы задымили, и девочка со вздохом пояснила. «Целый день на выставке протолклась, просто конфетку сделала, и что? Сначала зав. Отделом сократил, потом зам. Ответственного секретаря кусок вычеркнул, следом сам главный поглумился. Ну, а затем дежурная бригада взяла и смотри, что оставила». Она ткнула мне под нос газету, отчего-то всю исписанную черным фломастером. «Вот, полюбуйся». Я проследила за ее пальцем и уперлась взглядом в строчки. «В Москве открылась выставка пуделей». Подпись под крохотной заметкой гласила «А. Котеночкина». Но поверх материала чья-то твердая рука намазала черным цветом. «А. Терещенко. 20 рублей». «Видала? А что это такое?» Девчонка отшвырнула сигарету. «Разметка называется. Каждый материал, вышедший в газете, подлежит оплате. Ответственный секретарь пишет сверхсумму гонорара и кому его следует выписать для бухгалтерии. Понимаешь?» «Так ты А. Котеночкина? Тогда почему тут стоит еще и другая фамилия?» «Я Алена Терещенко», — вздохнула девица. «Просто мне показалось стыдно под собачьей выставкой, как Котеночкина подписаться. Деньги-то не могут на Котеночкину выписать. Такого человека не существует. У нас многие берут псевдонимы, а в разметке обязательно укажут подлинные данные». «Значит, как бы ни был подписан репортаж, в бухгалтерии есть подлинные данные автора». «Естественно», — фыркнула Алена. «Это же деньги». «А если, предположим, человек у вас не в штате?» «Ну и что?» — удивила журналистка. «Тоже получит заработанное». «Как?» «В кассе». «Но к вам пройти без пропуска нельзя?» «Тоже проблема», — засмеялась Алена. «Вот ты, например, каким образом первый раз вошла?» «Ну, подошла к охраннику, а тот велел позвонить по внутреннему телефону. Вышла девушка и провела меня». «И в бухгалтерии так же делают. Либо посылают кого-нибудь, либо пропуск выписывают. Или деньги по почте высылают». Я подхватила ведро, сунула швабры под мышку, прошла в самый дальний угол коридора, влезла в большую комнату, где клубились люди, и тихо спросила у встрепанного парня. «Можно по местному позвонить?» «Вон, возьми красный», — ответил тот, — «только недолго». «А номер бухгалтерии не подскажете?» 4681, буркнул мальчишка. Я набрала цифры и услышала тихое: «Слушаю». «Девушка, вас беспокоит жена Константина Реброва». «Слушаю». «Он опубликовал в МК статью, а денег ему не заплатили». «А какого числа был материал?» «В самом начале сентября». «По какому отделу?» «Информации». «Погодите секундочку». Послышался шорох. Потом тот же голос произнес: «Гонорар отправлен по почте». «Куда?» «Как куда? Вам домой». «Ой, девушка, а на какой адрес? Мы недавно переехали на улицу Павленко. У вас там что указано? Павленко, дом 9, квартира 6?» «Нет», — ответила бухгалтерша. «Киселевский проезд, 12, квартира 95». «Вот незадача», — изобразила я крайнее расстройство. «И что теперь будет?» «Да ничего особенного. Деньги вернутся назад. Отправим их еще раз. Повторите адрес, я запишу». Я быстренько отсоединилась и, бросив в коридоре у окна инструменты поломойки, понеслась к машине. Не зря говорят, что все тайное становится явным. Киселевский проезд находился в Ясеневе. Поплутав между одинаковыми блочными домами, я вырулила прямо к нужному зданию и, поднявшись на 12-й этаж, позвонила в 95-ю квартиру. Высунулась девочка лет 14. «Вам кого?» «Константина Реброва». «А папа на работе?» «Подскажи, пожалуйста, адрес». Девочка вздохнула. «Не знаю». «А телефон?» «Сейчас». Она исчезла в квартире, не забыв бдительно закрыть дверь. Через полчаса, изъездив почти весь район в поисках работающего автомата, я наконец-то обнаружила целую будку. «Риэлторская контора «Золотой ключ», — сказал женский голос. «Все операции с недвижимостью. Что хотите?» «Константина Реброва можно?» «Сейчас переключу», — сказала тетка. И я услышала противно повторяющуюся мелодию. Наконец концерт замолк. «Ребров у аппарата!» — прогремел густой бас. Я вздрогнула. «Вы занимаетесь продажей жилья?» «Естественно. Мне порекомендовали к вам обратиться Ивановы. В этом году вы очень удачно избавили их от комнаты в коммуналке». «Ивановы, Ивановы!» — забормотал Константин. «Что-то не помню». «Ну, да это и не важно. А что у вас за площадь? Кстати, продать или купить желаете?» «Продать. Однокомнатную». «Метраж? Может, подъедете посмотреть? Завтра в 9 утра устраивает?» «Отлично. Давайте адрес». Я объяснила ему, как добраться до квартиры Костина, и, ликуя, помчалась домой. В душе все пело от радости. Завтра этот негодяй, балующийся написанием клеветнических статей, явится ко мне сам. Такую удачу следовало отметить, поэтому я притормозила возле оптушки. Куплю чего-нибудь вкусненького, такого, что не приобретаю каждый день. Шоколадные конфеты, например. Насколько помню, недалеко у входа есть ларек, в котором торгуют продукцией фабрики «Красный Октябрь». А Кирюшка и Лизавета обожают грильяж. Сунув кошелек в карман куртки, я прижала его локтем к себе и вошла в толпу. Очень хорошо знаю, что не все люди явились сюда с желанием купить дешевые и качественные продукты. Кое-кто толкается тут в надежде заполучить чужой кошелек. Но я тоже хитрая и изо всех сил придерживала свои денежки. Грильяж оказался свежим, цена, правда, не радовала, но 300 грамм конфет я все же купила. И медленно пошла назад, разглядывая дивные вывески, которыми были украшены ларьки. «Самая лучшая рыба у нас! Вкуснее мяса нет нигде! Наши калачи прямо из печи! А вот это еще смешней! Свежее молоко от производителя!» Насколько я понимаю, производит молоко корова. И каким образом оно может быть у нее не свежим? Но больше всего мне понравился плакат, гордо реющий над грузовиком, кузов которого был забит картонными коробками. «Ваши яйца здесь!» Развеселившись, я посмотрела вокруг. Народ хватал продукты, не обращая внимания на наружную рекламу. На лице покупателей не было видно улыбок. Никто не смеялся, прочитав «Мясо России» или «Курица друг желудка». У людей начисто отсутствует чувство юмора. Тихонько хихикая, я вышла на проспект и у центрального входа на рынок увидела маленькую остромордую рыжую собачку, похожую на карликовую лисичку. Она не выглядела бездомной. Шерстка казалась чисто вымытой, а пушистый хвостик кто-то явно не так давно расчесывал. Небось, потерялась бедолага. Я присела возле нее на корточки и посмотрела на шею собаки. Так и есть, ее украшал красивый светлый ошейник, очень похожий на кожаный. Я протянула руку, чтобы посмотреть, не написан ли на нем какой-нибудь адрес. Собачка затрясла хвостиком и заскулила. — Не плачь, миленькая. Хозяин сейчас похватится и придет за тобой. Попыталась я утешить лисичку. Та неожиданно упала на животик и стала тыкаться мокрым носиком в мои ладони. Я погладила шелковистую шерсть. Ласковая, явно домашняя, собака тихонько стонала. Потом вдруг засунула остренькую мордочку сначала в один карман моей куртки, потом в другой. «Есть хочешь?» «Извини, в карманах нет ничего, только кошелек, а он тебе без надобности», — произнесла я. «Наверное, надо вернуться на Оптушку и купить несчастному одинокому песику еды. Или, может, взять ее с собой? Такая милая, просто лапочка, совсем крохотная». В этот момент собачка вытащила морду из моего кармана. Краем глаза я отметила, что у нее в зубах мой кошелек, и улыбнулась. «Давай сюда! Не пойдешь же сама за мясом?» Но собачка резво вскочила на лапы и понеслась вперед, унося мои деньги. Пушистый хвост развивался по ветру. Я в шоке смотрела ей вслед. Рыжая шерстка мелькнула в толпе и исчезла. Из хлебного ларька высунулась баба. «Она у вас кошелек?» «Скоммунизила!» Я в обалдении кивнула головой. «Вот дрянь!» — с чувством произнесла торговка. — Кто-то ведь ее выдрессировал? Не первый раз это проделывает. Я раньше в мясе торговала и там ее приметила. А теперь здесь, значит, промышляет. А хитрая какая! К мужикам не подходит, только к женщинам. Ластится, повизгивает, но ее и начинают гладить. Поймать бы и придушить! — За что ж собак-то убивать? — вздохнула я. — Она не виновата. Ее научил человек. «Ну и сиди без денег, коли такая умная!» Обозлилась баба и исчезла в ларьке. Дома я не стала рассказывать детям и Ксюше, что меня обворовала маленькая размером с ладонь собачка. Представляю, как бы они начали издеваться. Впрочем, ребятам было не до меня. К Лизавете пришли подруги, а Кирюшка с воплем «Бывают же такие сволочи!» что задают бедным школьникам доклады на дом, засел в своей комнате, обложившись словарями и справочниками. Ксюша, успевшая испечь большой пирог, тихо напевала в своей комнате какую-то мелодию. Младенец молчал. Все собаки, кроме Мули, сидели возле крохотного мальчика. Их страстная любовь к новому члену семьи стала превращаться в проблему. Сегодня днем, по словам Ксюши, когда из поликлиники явилась районный педиатр, Рэйчел и Рамик подняли такой лай, что пришлось запирать их в туалете. Ада, правда, не рычала на доктора, зато она непонятно как ухитряется залезать в кроватку к мальчику и, очевидно, принимая младенца за щенка, укладывается рядом с твердым намерением, если не покормить, то хоть согреть малютку. И только у Мули аппетит взял верх над любовью. В это время мопсика сидит на кухне и с вожделением смотрит на невероятно вкусно пахнущий пирог, который Ксюша предусмотрительно поставила остывать не на стол, а на подоконник. Я ушла к себе в спальню и набрала домашний телефон Славы Рожкова. «Да», — рявкнула Лариска, — «говорите, чего надо». Надо же быть такой противной. Даже если очень нужно, не станешь разговаривать с ней. Быстро отсоединившись, я позвонила на работу Рожкову. «Козлов!» — прогремело в голове. Меньше всего мне хотелось общаться с мерзким Михаилом. Поэтому, зажав пальцами нос, я прогнусавила. «Позовите майора Рожкова!» Я уже собралась... Услыхав ответ «он отсутствует», спросить, когда вернется. Но в ту же секунду до слуха донесся бодрый баритон. «Рожков слушает!» От неожиданности я чуть не уронила трубку. «Славка, ты на месте?» «Кто говорит?» — сурово поинтересовался приятель. Тут до меня дошло, что я до сих пор сжимаю нос пальцами. Отпустив ноздри, я ответила. «Не узнал!» «Лампуша!» «Ты? Что случилось?» «Ничего, поговорить надо». «О чем?» «Давай прямо приеду сейчас». «Куда?» «Ну, к тебе на работу», — терпеливо объяснила я. «Поздно уже», — попытался отвертеться Славка. «Может, по телефону скажешь?» «Извини, я домой собираюсь. Лариска, небось, злится». Между прочим, она утром сказала, что ты в деревне картошку копаешь, врунья. Да нет, — стал оправдывать жену майор. Я и правда только в 10 явился. Уже после твоего звонка. Прямо на работу отправился. В грязных джинсах, кроссовках и куртке? — не утерпела я. — Откуда ты узнал, что я звонила до 10? Славка запнулся и быстро выдал. — Ну, лампа, ты чисто КГБ. Свет в лицо, говори только правду. И вовсе не в грязной одежде. Между прочим, до бабушкиной деревни 1,5 часа на электричке. Что мне, как бомжу в поезде ехать? Взял с собой чистый костюмчик. А насчет звонка? С Лариской поболтал. Она и сообщила, что ты ее разбудила. Между прочим, жутко злилась. Эко-новость. Да Лариса злобится по любому поводу. Она на редкость не владеет собой и никогда не бывает приветливой с теми, кто ей не нужен. Но представьте себе такую ситуацию. Вы пришли с работы, заварили чаек и решили поваляться у телека в не слишком глаженном халате. И тут бат, звонок. Пришли гости с малолетним ребенком. Как вы поступите? Наденете на лицо улыбочку, посадите нежданных визитеров за стол и станете потчевать их чаем, усиленно изображая радость от встречи. Так поведут себя 99 людей из 100, но только не Лариска. Распахнув дверь, она окинет вас недовольным взглядом и гаркнет. «Ну, и что надо? Между прочим, я никого не звала». Хотя подобная ситуация вряд ли приключится с Ларисой, потому что у нее нет приятелей, способных вот так просто на огонек заявиться к ней в свободный вечер. Честно говоря, у нее вообще нет друзей. — И я совершенно не понимаю, — докончил Славка. — Ты о чем, — говорит, — собралась? — О картошке? — Да нет. — Можешь узнать, какие дела вел Володя перед смертью? — Зачем? — Надо. — Это не ответ. — Я точно знаю теперь, что Вовка не убивал Репнину. Его подставили. И думаю... — Сейчас приеду. Жди! — коротко бросил Славка и отсоединился. Глава 26. Я вылезла из халата и натянула джинсы. Рожков наш хороший приятель, но все же мы не настолько близки, чтобы предстать перед ним в неглиже. Славка на этот раз не соврал. Он, наверное, в самом деле собирался уходить, потому что не прошло и получаса, как раздалось тренканье дверного звонка. Собаки вылетели в прихожую. Рожков быстро погладил их по головам. В отличие от Лариски, Слава старается быть милым и придерживается принципа «любишь человека, люби его игрушки». Я точно знаю, что он не слишком хорошо относится к животным. Но, появляясь у нас, Славик всегда изображает полный восторг при виде псов. Правда, наша стая к нему равнодушна и особой преданности не выказывает. Говоря языком дипломатии, между Рожковым и собаками вежливый нейтралитет. На кухне я налила ему чай и спросила, но узнал про дела? Славка медленно вытащил сигареты. «Расскажи сначала о своих соображениях». Я вздохнула и выложила почти все, что узнала.